Часть третья. Был день на солнечной стороне планеты. Был день жаркий, горячий, в изобилии света. Минул тот день, когда к подножию мавзолея Ленина воины советского народа швырнули на камни Красной площади знамена разгромленной фашистской армии. И они лежали там долго, разноцветными тряпичными грудами, и дождь поливал их. Дождь первой послевоенной весны. Был полдень, жаркий, горячий. На окраине старинного среднеазиатского города, в низких одноэтажных саманных домишках, изрезанного арыками, цветущего садами, над которыми возвышались обломки древнего храма, его башни, облицованные лазурными керамическими плитками цвета неба, сплетающими дивный, изящный узор, подобный мозаике из драгоценного камня. На этой окраине, куда примыкала жгучая песчаная рыжая пустыня, взъерошенная саксаулом, в застывших волнах барханов стоял огромный серый завод, подобный гигантскому океанскому судну, приставшему внезапно к берегу пустыни. Сюда, в сентябре 41-го, как на необитаемый остров, стаскивали из железнодорожных вагонов оборудование, станки того завода, на подступах к которому шел в это время бой. Завод спешно демонтировали под орудийным огнем, под бомбежками, но часть рабочих оставалась у станков, и возле них нетерпеливо переминались экипажи поврежденных танков, которые тут же ремонтировали, пока сам завод разбирали на части и грузили на платформы. У завода заживо ампутировали участки, пролеты, цехи, и когда саперы с ломами и домкратами и минеры со взрывчаткой вошли в силовой цех, остановилось электротурбинное сердце завода. И он погас, холодея, и замер. Выгружались в пустыне. Рабочие сразу становились к станкам. Город отдал им весь свой свет, ибо электростанция его была слаба, и ее хватало только на эти станки. И невдалеке от станков, работающих то под палящим солнцем, то во мраке южной ночи, дехкане, подоткнув полы халатов, кетменями копали котлованы под фундаменты будущего завода. Вот так же некогда методом народной стройки они возводили в этих местах знаменитый канал, давший плодородие иссохшей земле их. За несколько месяцев здесь прочно и навечно встал на свои бетонные основания огромный завод и вытянул высоко в небо изваянные из камня трубы. Его построили и стали на нем работать люди многих советских национальностей, изгнанные сюда войной. И у каждого из них кто-то сражался или пал в бою. Древний этот город стал для них столь же родным, как люди его, как этот завод, возведенный руками всех. И так же, как до этого, еще не зная друг друга в лицо, они понимали, что все созданное в стране сотворено их братством, сплоченностью, которая ныне еще больше усилилась кровью воинов и сблизила их в семью, у которой одно общее горе и одно общее счастье. Победе. То, что в разгар всех бедствий войны страна возводила новые заводы, перемещала с запада на восток такие гигантские материальные величины, которых было бы вполне достаточно, чтобы основать где-нибудь на новом месте новое государство, равное по своей индустриальной мощи любому среднему европейскому. Уже это одно было и неслыханным подвигом, и неведомой скрытой мощью страны, которая оказалась на это дееспособна, поскольку опиралась на народ, свершающий трудом своим, героизмом такое, чему не было равного во всей человеческой истории. И тут нельзя отдать предпочтение ратной героике перед героикой такого труда народа. И то, что было заложено годами, осознание общей цели жизни в душах, сердцах, мыслях, народное чувство многонационального единства, не давало тем, кто был изгнан сюда войной, чувствовать себя изгнанниками. И из всего высшего духовного, чего достигла страна, к чему она стремилась в человекостроительстве, это было ее наивысшим, жизненно главным. И это воплотилось в жизнь коллектива завода. Он был сам как бы живым воплощением единства во множестве людей социалистических наций. Приказы по заводу вывешивались, отпечатанные на многих языках. И на производственных совещаниях присутствовали переводчики, и в цехах был слышен разноязыкий говор. Большинство новоприбывших после работы уходили в дома местных жителей, где получили приют, и где хозяева стали тоже заводскими людьми. И там у них был тот же общий разговор о заводских делах и о том, что на фронте. У каждого народа свои обычаи, свои вкусы, привычки. Но в смешении всего этого создавалось нечто новое. Те, кто носил кепки, признали удобство тюбетеек. Кто ходил в тюбетейках, сочли более целесообразным надевать кепки, защищающие козырьками глаза от жара мартеновской печи. Борщ соперничал с лагманом, шашлык с котлетами. Халат не годился для работы в цехах, но если он на вате, значит, пальто. Но это так, мелочи. Как в слиянии родников возникает мощное полноводье реки, так и здесь, из слияния душ людей, возникала их духовная мощь, рождая новое в человеке, обозначая его новыми чертами, всеобщими для всех. Саид Нугманов служил бронебойщиком в роте Петухова. Он ушел на фронт сразу после школы, как и Петухов. Невысокий, статный, темноглазый, добрый, улыбчивый. Он, получив впервые противотанковое ружье, сказал опасливо: «Тяжелое, длинное, как все равно лом железный». «Вот правильно», — согласился Петухов. «Теперь беем дыры на фашистских танках». «Трактор видел, танк нет». «Ладно, покажу, как он выглядит», — пообещал Петухов. И он пошел за второго номера с Нугмановым в засаду. И когда появился танк, Нугманов, припав к прицелу, долго и бесстрашно ожидал. Потом выстрелил. Раздался звон брони. Петухов подавал ему патроны, поощрительно говорил: «Молодец, не трусишь». Потом Нугманов сказал ему обиженно: «Я тебе не говорил, что ты не трусишь. Зачем ты мне говоришь, что я не трушу?» «Извиняюсь», — сказал Петухов. «Это я просто от радости. Сильно гвоздили». Петухову нравилось, что Нугманов не только вежливо, но и услужливо держался с солдатами старших возрастов, несмотря на то, что сам получил уже звание сержанта. «Аксакалы», — объяснил Нугманов эту свою услужливость. «Такой у нас обычай. Стариков уважать надо». «Для воспитания обычай правильный», — согласился Петухов. Один из пополненцев освобожденной Западной области обозвал Нугманова азиатом за то, что тот, очевидно стесняясь девушки санинструктора, не дал ей перевязать свою рану, и когда она стала настаивать, сказал высокомерно и презрительно: «Уходи, женщина!» Петухов сначала вызвал пополненца и долго внушал ему, что такое обращение к товарищу могло к нему прилипнуть только от фашистов. Потом спросил Нугманова: «Что же это ты, Саид, санинструкторшу обидел?» Нугманов сказал хмуро: «Женщина есть женщина. Мужчина получил рану, и только от мужчины примет помощь. А если б дома мать? Я бы ей сказал: позови мужа. Что же, у тебя в школе учительницы не было?» «Была». «Ну и как?» «Хорошая?» — улыбнулся Нугманов. «Замечательная. Вот видал, тебя учила женщина. И значит, то, чему она тебя выучила, это в тебе от женщины, как и вообще все мы от них. Не будь их, нас не было бы. Если по существу они главные на земле, а не мы вовсе. И если конкретно, чем ты, например, воюешь? Женщины оружие тебе сделали, и все они делают, пока нас нет. Одни, сами. Прикинь умом, и получится. Не они при нас, а мы при них служащие, только сейчас военнослужащими называемся». Нугманов подумал, помолчал, сказал грустно, тихо: «Я свою Саиду очень люблю. Но, понимаешь, если каждый на нее будет смотреть, она каждому может нравиться. Ну и пусть нравится. Значит, ты лучше всех, раз она не кого-нибудь, а тебя любит, значит, все в норме». После госпиталя и демобилизации Петуховых у Сони обнаружилась та же болезнь, что и у ее матери. Петухов взял по орденским литерам билеты и уехал вместе с Соней к Саиду Нугманову, который давно звал его к себе погостить. Петухов полагал, что он вылечит там Соню на одном солнце и винограде. Здесь Петухов поступил на завод в Мартеновский цех подручным и одновременно на заочное отделение института. Итак, был полдень. Обеденный перерыв на заводе. Петухов стоял на железном виадуке, пересекающем складской двор Мартеновского цеха, и смотрел вниз, опершись грудью на перила. Два мостовых крана разгружали железнодорожные платформы, заваленные скрапом для переплава. Один кран был оборудован висящим на цепях электромагнитом, подобным гигантской океанской черепахе. К спускающемуся огромному диску электромагнита плотно прилипали целыми гроздьями крупные обломки металла. Другой кран с крючьями на тросах был приспособлен к подъему крупногабаритных тяжестей. Обычно тут, на виадуке, Петухов ожидал Соню, пока она выйдет из конструкторского бюро завода, чтобы идти вместе в заводскую столовую. Саид Нугманов был уже старшим сталеваром, и именно к нему поступил подручным Петухов. Бригадиром над ними стоял Гнат Бабко, бывший командир танкового взвода, донбассовец, оставшийся здесь после длительного лечения в госпитале. Отец Петухова, когда был жив, работал печником в мартеновском цехе. Сын часто приходил к нему, и в памяти его отчетливо отпечатались все повадки, приемы сталеваров. И скоро Петухов мог уже самостоятельно работать горновым. Соня подружилась с Саидой, и обе они поступили в школу прикладного искусства, которой руководил ленинградский профессор, доктор искусствоведческих наук, утверждавший, что открыл для себя целый мир прекрасного в творчестве народа, увековечившего свой художественный гений в поэзии орнамента, придав камню гибкость и изящество кружев. Профессор носил в своем портфеле завернутые в клеенку куски мяса и, где бы ни завидел кошек, подкармливал их этим мясом. Во время блокады он убил своего любимого кота, ободрал, сварил, и, давая жене эти мясные порции, уверял ее, что получил кролика за работы по маскировке зданий и этим спас жену от смертельной дистрофии. Саид и Саида обращались к Григорию и Соне со словами «брат», «сестра». Дети называли их не иначе, как «уважаемые родственники», и всегда Нугмановы усаживали Петуховых на самое почетное место на ковре. И даже потом купили для них два стула и стол на базаре, ибо в доме не было мебели. Только в цехе Саид обращался к Петухову как старший к младшему, как сталевар к своему подручному. Если Григорий и Саид предавались фронтовым воспоминаниям, Саида бледнела, прикладывала ладони к ушам, умоляла: «Не говори, Саид, мне страшно». Саид самодовольно улыбался, говорил Петухову в полголоса: «Любит, потому ей и страшно за меня». В цехах за работой трудно было различить, кто есть кто. Люди различались скорее по специальностям. Те, кто работал в горячих цехах, были смуглы, плечисты, скупы на излишние разговоры и походили на расчеты дальнобойных тяжелых орудий своей солидностью и особым достоинством. Шлифовальщики и лекальщики сутулились, ходили в очках. Сборщики отличались нервной подвижностью, потому что им приходилось итожить работу всех и доводить детали за тех, кто оказывался не на высоте квалификации. Словом, на каждого профессия накладывала общий для нее отпечаток. И только после работы по лицам, по одежде, можно было, не ошибаясь, сказать, кто есть кто, да и то это скорее относилось к новичкам. Если такое существо, как человек, сформировало труд, то понятно, почему в общем труде люди обретали всеобщее в своем рабочем облике, во взглядах и миропонимании. Такой завод с такими же людьми мог быть и на севере страны, и вообще в любом ее районе, но, естественно, преобладали бы местные только и всего. И если существует у каждого тоска по родным местам, то на заводе ее нельзя испытать, ибо каждый завод подобен другому, как и заводские люди на нем. Петухов стоял на виадуке и смотрел вниз, вначале бессмысленно, томимый только ожиданием Сони. И вдруг он увидел, как на крючьях крана повисла башня нашего танка с облезлой надписью на ней. а с диска электромагнита свисились звенья плоских гусениц с немецкой самоходки, куски ее брони, и к ней прилип разорванный ствол нашей противотанковой пушки. Все это с грохотом обрушилось в железные корыта цеховых вагонеток. И затем снова над платформами повис диск электромагнита, крючья мостового крана, выхватывая с них и советское, и немецкое разбитое, разрезанное автогеном, некогда грозное смертоносное оружие, которое в мартеновских печах, сплавленное вместе, выльется потом белой сверкающей струей стали и обратится в те изделия, которые теперь обязан давать завод стране по номенклатуре мирного времени. И все это было скрапом, железным ломом, металлическим хламом, оставшимся после войны. Утиль с сырьем для мартенов. Утиль с сырьем. А ведь для того, чтобы одолеть хотя бы одну вот эту немецкую самоходку, понадобилось столько жертв. А танк Соловьева с надписью «Папе от Леночки». Он был и святыней всей танковой бригады. И когда Соловьев таранным ударом сшиб паровоз бронепоезда, скольких он спас от орудийного и пулеметного огня бронепоезда? Или вон тот согнутый ствол противотанкового ружья, прилипший к плоскому пузу электромагнита, как все равно кусок водопроводной трубы? Сколько нужно было мужества, доблести, чтобы бить из него по танку, несущемуся, как скала по склону, бить по нему, когда уже видишь совсем близко траки его гусениц, зеркально стертые о грунт и зеркально сверкающие своими бликами в глаза тебе. Каждый раз повергнуть оружие врага было счастьем, потерять свое — горем, потому что повергали ценой жизней и теряли свое вместе с жизнями. Никогда с такой ясностью не представали взору памяти те, кто остался на поле битвы, как сейчас, когда Петухов смотрел на этот вот металл, безразлично сваленный в мертвые и схламленные кучи металлолома. Он испытывал ярость, обиду, был оскорблен тем, что наше бывшее оружие сейчас свалено в одну кучу. Польется новая сталь, и из чего будут отлиты новые мирные изделия, будет неведомо людям. Он впился руками в железные ржавые перила виадука так, что ржавчина под ладонями скрипела, шелушилась. Петухов ощутил внезапную боль в рубцах своих недавних и давних ранений, и под слабости выступил на его лбу. Подошла Соня, взглянула торопливо, встревоженно спросила: «Ты что? Тебе плохо?» «Смотри». Петухов мотнул головой на краны. Видела как? Наша и фашистская сваливают в общий котел для варки, чтобы из него потом, не знаю, чтобы сказать пообиднее, бросил кастрюли делать. «Ну и что? Правильно», — сказала Соня. «Кастрюли достать нельзя. Все домохозяйки мучаются. На базаре в три дорога». «Ты что?» — яростно спросил Петухов. «Не понимаешь?» «Гриша, но мы и для этого тоже воевали, чтобы людям жить лучше и легче». «От кастрюль?» «От кастрюль тоже. Без кастрюли обед не приготовишь». «Оттошнить!» — Не будет. Из какого металла, нашего или ихнего, они сошлепаны? В немецкой каске из концентрата кашу варил? Ели и похваливали. И не тошнило. Но не в своей же. И в своей сварили бы. Но не положено свое армейское имущество портить. «Хороша», — сказал Петухов насмешливо. «Ты б лучше так подумал», — посоветовала Соня. «Чем больше соберем металла с полей боя, тем больше пойдет в переплав». «А потом», — она пожала плечами, — «пройдет несколько лет, и неповрежденное наше оружие в переплав пустят, устареет, и все. Это же нормально. Были танки, станут тракторы или ножи, вилки, чайники, швейные машины, да мало ли что. Вот кроватей нет, люди на топчанах спят. Это что, нормально? И сам ты лезвие от безопаски все в стакане точишь. Это что, правильно?» «Станки у нас уже устаревшие, надо новые. А из чего? Мы вот в конструкторском создали проект. Металлодефицит, канализации в городе нет, водопровод только для промышленных нужд. А люди? Трубы из чего? Из глины делать? Такие, как вот в раскопках видели? Ну уж нет». Дернула Петухова за рукав. «Идем». «Есть хочу», усмехнулась. «Котлы в кухне немецкие. Нашли в металлоломе и приспособили. Если ты такой принципиальный, не ешь из них. Ходи голодный. Но знай, тощий ты мне только на фронте нравился. А раз супруг, должен выглядеть солидно». Нежно провела рукой по его щеке, произнесла тихо. «Я тебя понимаю, Гриша. Но нельзя только войной жить. Ты же для жизни воевал. Так? Ну и пошли». Петухов шел, опустив голову, а за спиной его раздавались лязг, скрежет, грохот, вопли металла, падающего в вагонетки мартеновского цеха. Вообще-то на фронте Петухов привык к разноплеменному братству людей и лишь для удобства памяти запомнил, кто из бойцов какой национальности. И если трудно выговаривалась фамилия, извиняясь, обращался только по имени. Характер каждого выявлялся в бою, и в бою приобретал то всеобщее, что присуще советскому воину, какой бы национальности он ни был. И только на отдыхе, по особенностям в облике, речи, по мечтам о доме, можно было определить, где кто родился. Но, поднимая в атаку, командир призывал вперед за советскую родину. И всем было ясно, что именно за всеобщую.